«Не слушай эту язву. Она бесится, что не овладела пустыми таинствами, в отличие от тебя». «Ой, иди ты к сурхам взад, Ирана!» — воскликнула Кая и отошла на свою позицию. «Я же направился к Церону». «Мастер, как я понимаю, вмешиваться вы не будете». «Ты же уже справлялся с пустой ночью. Справишься и в этот раз». «Да, но... вы же знаете про проклятие?» «Проклятие?» — отчетливо напрягся Церон. «Какое еще проклятие, Рана?» — прошипел он, приподнимаясь. «Как же? Вы ведь сами меня подставили под жнеца, а тот одарил проклятием после смерти, и теперь духи будут слетаться на меня, как мотыльки на огонь». Несколько секунд Церон хлопал глазами, а потом выругался. «Идиот! Давид, чтоб тебе золотых не увидеть! Он ведь в курсе?» «Думаю, что да», — ответил я осторожно, оценивая реакцию Церона. «Врет? Нет?» «Погоди. Ты что, сказал, я тебя подставил?» «Да ты небо с землей перепутал, ученик!» «Выглядело это именно так. Чтобы сохранить Давида, выбрали другого наивного простака, что принял удар на себя». «Хорошего же ты мнения обо мне», — Церон встал и выругался. «Даже не знаю, выписать тебе плетей за неуважение или похвалить за недоверчивость. Гадство-то какое! Ты уверен, что проклятие сработает именно так?» «Нет. Кто бы мне про проклятие нормально объяснил?» «Давид, ну урод! Приду, всю его кубышку стащу, старый хрен!» «Ладно, вы пока строите планы мести, а я пошел готовиться. Погоди!» Положил он мне ладонь на плечо, когда я развернулся. «Ты знал о проклятии, о том, что уходим надолго, и заранее готовился к этому?» «Да», — удивился я его недогадливости. «Мы либо сдохнем, либо мой отряд принесет знатную добычу». «Твой отряд, как же!» — усмехнулся недовольно Церон. «Так вы же отдыхать будете. За такое зрелище полагается оплату брать, а не награды делиться, мастер». «Точно плетей пропишу тебе и Сергиусу за то, что не научил почтению. Сначала надо выжить. Самое веселое, думаю, начнется потом». «Да...» — выдохнул с присвистом Церон. «Да романсы точно сбегутся». «Иди», — махнул он рукой. «Готовься. Я тоже подумаю, что делать».